Нет, она закричала не от ужаса, не в надежде, что ее и вправду спасут. Она кричала с той же целью, с какой бросалась с моста. Задержать полицию. Сколь возможно, ценой собственной жизни, которая еще и не начиналась. Молгожатка была в светлом платье, и сверху с моста видели, куда тащит ее стремительное течение. Народ бросился к перилам, запрудив дорогу. Проехать все равно было уже невозможно, да полицейский офицер и не решался ехать, не приняв всех мер по спасению неизвестной. Пока принимали меры, пока вытаскивали девушку, пока пытались привести ее в чувство, увы, ее так и не привели в чувство, но когда полиция наконец-таки достигла домика с жалкой ловчонкой и двумя грушами, там уже было пусто. В гневе полицейские перевернули все вверх дном, никого не обнаружили и отбыли несолоно хлебавши. Обо всем этом в тот же день заговорил весь город. Самые разные люди приходили к Розе выразить сочувствие, а похороны Малпочки вылились в настоящую демонстрацию. «Это убийство!» — звонко кричала поднятая студенческими руками на цоколь памятника героям Отечественной войны синеглазая девушка. «Долой, полицейский террор! Да здравствует свобода!» Ее арестовали, но уже к вечеру отпустили, поскольку давление либеральных кругов крепости стало весьма ощутимым. А тут еще варшавянка вместо заупокойной мессы, возмущение студентов, забастовка на механическом. А через сутки иск хозяйки разгромленного домика этим идиотом из полиции и поддерживает истицу сам господин Перемыслов. Да, заплатить немедленно, отремонтировать, восстановить лучше прежнего. Не подумайте, что расчетливая Роза беспокоилась за имущество, выбросив из сердца жертву подружки. Надо было отвлечь полицию от поисков Коли Третьяка, скомпрометировать ее, заставить город говорить, а газеты писать, иронизировать, возмущаться. Судьба подбросила случай, и Роза отлично воспользовалась им, рыдая бессонными ночами. «Не реви», — сказал Сеня, навестив ее в сумерки. «Жалко девчонку. Но старуха у меня потанцует. Или я дешевый фраер?» «Какая еще старуха?» «Колю заложила ведьма с пристенья бабка-палашка. Убей ее!» — дико выкрикнула Роза, и глаза ее блеснули змеиным холодом. «За Малпочку, Сеня! За Колю!» «Ша, женщина!» Налетчик так улыбнулся, что Роза сразу примолкла. «Убить! Тьфу! Важно деньжата взять. Я возьму, Роза, а ворона удавится сама». «Нет, мой не удавится сам», — тихо и весомо, как клятву, сказала Роза. «Мой будет умирать очень медленно. За Филю, за мою Малпочку, за ее отца и слепую Ядзеньку, за всех нас». Знаменитый бандит молча выслушал ее, вздохнул и неодобрительно покачал головой. «Сдается мне, ты палишь не в ту цель, Роза. Ой, не в ту». Глава 10. Коля был слишком известной фигурой, чтобы можно было долго прятать его в больнице. Через неделю после шумных похорон Молгожаты